Братья и сестры, я хочу читать знакомое для нас слово, которое обычно читается в пасхальные дни. Это Евангелие от Иоанна. Я буду читать с 21 главы, с 15 стиха. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Я хочу перед тем, как текст прочитаю, а скажите, дети слышат перевод или нет? Или нет вот здесь детей, которые перевод слышат? Слушают, да? Я тогда для детей расскажу один пример, для того, чтобы они внимательно слушали, а потом уже буду по тексту, который я прочитал, уже буду проповедовать. В одной церкви у нас на Украине, в Крыму, кто-то, может, из вас бывал в Крыму. Одна девочка жила, звали ее Наташа, ей было 12 лет. И что интересно, что эта девочка в 12 лет, она очень хорошо играла на фортепиано. Но у нее было больное сердечко, часто у нее приступы были. И у нее в карманчике всегда были таблеточки. И когда только приступ сердца начинался у нее, она эти таблеточки доставала, и постепенно приступ сердца прекращался. И вот однажды на спевке взрослой, она уже сопровождала на пианино взрослую спевку, и как раз было время перед вечерей Господней, и разучили псалом на страдания Иисуса Христа. И вдруг ей стало плохо. Она начала сходить с подиума. И папа подошел к ней, успела подхватить на ручки. И на руках у папы она умерла. Когда были похороны, за эту девочку хоронили, в церкви хоронили ее, было много людей. И вот одно свидетельство неверующего человека, учительницы, руководителя класса, было очень яркое. Она со слезами говорила, когда, говорит, в классе дети начинали шуметь, дети начинали баловаться. Мне, говорит, сильно хотелось закричать на детей, чтобы остановить их. Но когда, говорит, я встречалась своим взором с Наташей, я, говорит, уже не могла кричать. Я, говорит, видела вот этот умиротворенный Божий взгляд. И это, говорит, всегда меня останавливало. Дети, я хочу, чтобы вы тоже были похожи на эту маленькую девочку Наташу. Чтобы вы были внимательны, чтобы ваш детский взгляд мог умиротворять и учителей, и чтобы в церкви были послушны, чтобы и в церкви взрослые могли умиротворяться от вас. Теперь я перейду к тексту, который прочитал. Я еще раз повторю этот текст. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Я буду читать с 15 текста. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Братья и сестры, я больше хотел обратить внимание на последние слова текста. «Поведет тебя, куда не хочешь». Придет время, Петр, когда ты пойдешь туда, куда ты сам не хочешь. Братья и сестры, расскажите, приятно ходить туда, куда ты не хочешь? Правда неприятно? Но Петр ничего не сказал. Он не сказал: «Господи, ну, ходить туда, куда я не хочу, ты уж изволь». Нет. Пойдешь, куда не хочешь. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который мы прочитали с вами в самом начале. Я думаю, уже много раз мы слышали проповедей на эту тему. Некоторые или разные есть понимание этого текста. По-разному богословы этот текст изъясняет. Но мне хотелось бы, друзья, посмотреть, почему Христос несколько раз задавал Петру вопрос. Друзья, посмотрите, как задает Христос вопрос. Петр. Ну вот представьте, сидят ученики вот здесь, рядышком. Петр сидит среди учеников. И Христос задает вопрос. Петр, вот ты меня любишь больше, нежели вот эти все твои друзья? Братья и сестры, скажите, ну как-то, наверное, не совсем скромно, правда, да? Вот задал бы я сейчас братьям вопрос: братья, вы любите Христа? Вот какому-то из брату: ты любишь Христа больше, чем все в зале? Ну, наверное, как-то бы и не совсем хорошо, правда? А как ученикам, которые сидят? Да, ну, Петр, мы так знаем с вами, что этот человек был такой эмоциональный. Он быстро отвечает: «Господи, я люблю тебя! Больше, нежели они, я люблю тебя!» Для Христос второй раз задает вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» Друзья, вот второй раз Петр, наверное, тоже, я так думаю, наверное, он второй раз тоже очень быстро ответил: «Господи, я люблю тебя!» А ведь было время, когда Петр говорит: «Господи, если они, вот эти мои друзья, которые здесь, если они отрекутся, я лучше всех, я никогда тебя не оставлю». А Христос к нему возвращается: «Петр, ты ж вспомни, а вот сейчас ты меня любишь больше, нежели они». Да, я думаю, Петр сразу не понял. Он опять очень быстро ответил, как и в прошлый раз: «Если все, я никогда». А Христос стучит в сердце: «Петр, вспомни, вспомни, как ты друзей своих поставил когда-то ниже себя». А вот, друзья, когда третий раз Христос задал вопрос: «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр голову опустил. Понял. И посмотрите, сказано, что он опечалился. И, друзья, я думаю, что это не был уже такой бодрый ответ, как в первый раз: «Ты знаешь, я люблю тебя». И Петр понял. И он говорит: «Господи, ты сам знаешь». Друзья, ну так для меня этот текст открывается. Я понимаю, что не зря Христос задавал эти вопросы. Не для того, чтобы сосредоточить внимание как-то. Достучался до сердца Петра. И вот когда, друзья, Петр опустил голову, Христос ему дает поручение. Да, друзья, и в этом тексте сказано: и агнцев будешь пасти, и овец будешь моих пасти. Но Христос говорит: время придет, когда ты состаришься, и другой припаяшет тебя, и ты пойдешь туда, куда ты не хочешь. Если ты меня любишь, ты пойдешь туда, куда ты не хочешь. И будешь совершать служение там, где не совсем для тебя будет приятно. Братья и сестры, мы сегодня, знаете, как большинство, может, живем в нашей жизни. Ну, куда-то на благовестие, там, где все вместе поедем, ну, я подумаю, может, я пойду. А там, где трудно, и там, где скорби, туда, может, я не всегда соглашусь пойти. Братья и сестры, я понимаю, что в этом не только вопрос каких-то служений стоит. Друзья, это вопрос и нашей внешности. Господи, а что мне одевать? Ну, к примеру, друзья, это я не хочу зацикливаться сильно долго на этом вопросе. Иногда мне это нравится. Братья и сестры, а ведь не всегда в христианстве есть вопросы нашего вкуса. Есть вопросы учения Иисуса Христа. Братья и сестры, вот в этом тексте мы находим с вами то, что когда-то было в Гефсиманском саду. Однажды, когда Христос перед распятием Своим пошел помолиться в Гефсиманский сад, Он тоже сказал такие слова: «Господи, Отче, да минует меня чаша сия». Друзья, то есть внутри плоть, или как у нас, друзья, она противится, а Дух, друзья, Он говорит: «Но не так, как я хочу, а как ты. Пойдешь туда, куда не хочешь». Братья и сестры, и так трижды. И Христос сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». Братья и сестры, давайте проверим сердце свое. Как я в жизни поступаю? Только свои интересы ставлю внимание? Или, может, в первую очередь для меня важно то, что хочет Христос? Братья и сестры, ну, я понимаю, что есть вопросы, которые даже не от нас зависят. Ну вот, к примеру, друзья, апостол Павел однажды молился Господу. Я хочу этот текст прочитать. Думаю, что он тоже довольно известен для христиан. Второе послание к Коринфянам, 12 глава. Друзья, я прочитаю с 8 по 10 стих. Послание 2 Коринфянам, 12 глава. С 8 по 10 стих включительно. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но выше сказано, дано мне жало в плоть. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Братья и сестры, вот апостол Павел так богословы предполагает, что у него была какая-то немощь. Но я не беру сейчас объяснять, вот есть разные мнения, но в целом это причиняло ему большие неудобства. И вот апостол Павел, он хотел избавиться от этого неудобства. Ну и казалось бы, ведь хорошо быть здоровым человеком, хорошо не иметь никаких вот этих жал в плоти, чтобы больше благовествовать Евангелие. И, друзья, видно, у апостола Павла это была серьезная тема. Серьезная. Друзья, я не думаю, что апостол Павел встал, помолился один раз, потом второй раз встал, помолился. Друзья, я думаю, что это несколько было раз в жизни его, когда он об этом молился. И однажды он понял, что Бог этого не хочет. И апостол Павел сказал: «Господи, буду так, как хочешь ты». И он говорит: «Я более буду благодушествовать в немощах моих, лишь бы сила Божия во мне проявилась». Братья и сестры, зачастую, когда мы делаем не так, как мы хотим, а как хочет Бог, Бог прославляется в этом. И апостол Павел прославил Иисуса Христа в жизни своей. Я один пример приведу. Ну, в других церквях рассказывал, может, с другой стороны. В нашей церкви трагедия случилась этой зимой на Новый год, после Нового года. Один мальчик, 14 лет, он часто в лагеря ездил христианские, а потом начал миром увлекаться. И однажды с ребятами на гаражах, они там баловались, каким-то образом на него попал бензин, он загорелся. И вот водитель проезжал мимо на автомобиле, он затушил его, вытянул огнетушитель, затушил его, и его отправили в больницу. Когда он лежал в больнице, в определенное время у него начали отказывать почки. Пролежал, ожогов было 70%, и начали отказывать почки. Врачам нужно было почку подключить, Но они еще с одной проблемой встретились. То, что у него нет сворачиваемости крови. И вот мама, находясь в областном центре, в больнице, она позвонила, говорит: ты не можешь попросить братьев-служителей, чтобы они пришли и помолились. В реанимацию маму так и не пустили, но когда пришли служителя, их пустили. Я, друзья, немножко расскажу. Я когда позвонил этим служителям, они не спешили идти. Ну, друзья, может, это не совсем красиво, но, может, как служителям нам некрасиво. И, друзья, врачи ждали, они не подключали, ну, и мама просила: должны прийти братья-служителя. И вот один служитель, он говорит: ну, давайте на завтра перенесем. И все-таки они пришли на другой день. Пришли, и слава Богу, успели. Я думаю, что просто Бог подождал. И этот мальчик, он исповедовался. Говорить он не мог, только мог головой махать. Ну, так вот служитель ему предложил, говорит: ты не против, чтобы исповедаться? Он показывает: не против. Ну, исповедовался. Я полностью пример этот рассказывать не буду. Вы знаете, друзья, можно было не успеть. Иногда, друзья, и мы выбираем время, которое нам удобно. Которое нам удобно. Как была благодарна бабушка на член церкви у нас, что братья успели. И только братья вышли с реанимации, буквально в течение часа у него остановилось сердце. Но доброе свидетельство, что он ушел в небо. Братья и сестры, как бывает, когда мы не спешим идти туда, куда зовет Господь. Ну, я второй пример расскажу, тоже похожий. Это у нас тоже в нашем объединении. Одна сестра подошла ко мне, говорит: мой племянник, говорит, в другой области, он при смерти лежит. Ты, говорит, не можешь брату позвонить, который бы посетил его. Я позвонил брату в другую область нашего объединения, говорю: брат, посети, пожалуйста. Я ему и адрес дал, и все дал. Ну, я, проходит пятница, суббота. В воскресенье сестра подходит ко мне, говорит: ты звонил? Говорю: звонил. Но ты не знаешь, брат посетил или нет? Говорю: не знаю. Но я сегодня обязательно позвоню ему. Я звоню этому брату, говорю: брат, как там дела? Миша, расскажи, ты посетил? Он говорит: Толя, сегодня обязательно посещу. А сестра мне сказала, что он в субботу умер. Братья и сестры, пойдешь куда не хочешь. Если ты меня любишь, ты пойдешь туда, куда не хочешь. А если ты не любишь, или, может, друзья, так вот, поверхностно. Друзья, ведь слово, которое написано в Евангелии, я думаю, что не зря сегодня, вот как в том стихотворении, слово о потерянной любви, посланное или к ангелу церкви Ефесской. Сегодня Господь опять задает вопрос. Братья и сестры, Христос не задает вопрос: сколько раз ты посещаешь служение? Христос не задает вопрос: что ты делаешь? Христос задает: любишь ли меня? И если любишь, будешь и черновую работу делать. Друзья, бывают обстоятельства жизни, которые от нас не зависят. Друзья, я скажу, вот это слово в свое время, оно было большим переживанием в нашей семье. Я подробности не буду говорить полностью, но однажды в наш дом постучалась беда, сильная беда и большие переживания. Обстоятельства, которые по-человечески изменить невозможно. И, друзья, тогда вот это слово было для меня большим утешением. Друзья, ну вот бывают такие моменты, когда человек заболел смертельно. Или если ребенок больной родился. Братья и сестры, изменить обстоятельства ты не сможешь, но согласиться с этими обстоятельствами ты сможешь. Если ты любишь Иисуса Христа и любишь по-настоящему любишь, ты пойдешь туда, куда ты не хочешь. Братья и сестры, есть послание к римлянам, в 7 главе, в 15 стихе, послание к римлянам, 7 глава, 15 стих, но я его процитирую, я читать не буду. Слово Божие так говорит апостол Павел: ибо доброе, что хочу, не делаю, а что не хочу, то делаю. Я немножко косвенно к этому тексту хочу отнестись. Братья и сестры, человек, который живет жизнью по плоти, у него всегда такая борьба. Он не сможет делать то, что хочет. Почему? Потому что ходит путями своими. Братья и сестры, я хочу и к молодежи немножко сказать. Вот в этом прочитанном тексте сказано, когда ты был молод, ходил сам куда хотел. Братья и сестры, молодости присущно избирать то, что я хочу. Ну, повторюсь, может, делать с внешностью своей то, что мне нравится. Как я вижу, стандарты Слова Божия для меня не существуют. И так, друзья, и Слово это говорит, когда ты был молод, а состаришься. Братья и сестры, я понимаю, что ходить путем Божьим не зависит от возраста. И в юности, как важно, чтобы жизнь человека была посвященной. И как прекрасно, друзья, ходить тем путем, который хочет Господь. Братья и сестры, конечно, я понимаю, что вопрос вот в чем зависит. Не в том, что Бог нас обязательно заставляет всегда делать то, что мы не хотим. Ну, у кого-то может сейчас сложится мнение, брат говорит, что я все должен делать. Нет, братья и сестры, но я думаю, мы понимаем внутри, в нашем естестве, когда нам приходится удаляться от мира. Как говорит апостол Павел, говорит, для меня мир распят, и я для мира. О чем здесь речь идет? Когда что-то мирское нравится, когда что-то мирское хочется увидеть. И вот здесь как важно сказать, Господи, пойду, куда Ты хочешь. Ну, я хочу обратить внимание на жизнь пророков. Это красивый пример для нас. Вон, друзья, по сегодняшний день я удивляюсь жизни пророков. Ну, вот, к примеру, пророку Иезекиилю Бог говорит, ложись на один бок и лежи длительное время. И пищу такую, которая мерзкая. Вот делай так. Друзья, вот представляй этого пророка, который повинуется Богу. Братья и сестры, приятно на одном боку лежать. И там срок большой. Потом на другую сторону ложись и лежи. Братья и сестры, иногда Бог от нас жертвенности ждет. Несколько лет назад здесь, в одной из немецких церквей, ну, в Германии, один случай произошел. Этот случай произошел с одним знакомым, ну, со знакомым другом моего, родственником даже. Они поехали с племянниками, дядя взял своих двух племянников, и они поехали на речку, на Рейн. Поехал он с ними для того, чтобы пообщаться с ними, рыбу половить. И вот у одного из подростков этих удочка запуталась. И он полез в воду для того, чтобы достать оттуда вот снасть эту. Но вы знаете особенности Рейна, он быстрый. Иногда, когда проходит вот судно, водовороты появляются. И этот подросточек начал тонуть. И их дядя, он не умел плавать, но он прыгнул и вытолкнул этого подростка, а сам утонул. Нашли его через 4 дня, если я не ошибаюсь, еле узнали. Друзья, когда в собрании он проповедовал последний раз, ну, я знаю, что у вас записывают собрание, а потом, кого в собрании нету, бабушкам дают кассеты. И он проповедовал на тему, кто положит душу свою за друзей. Братья и сестры, он не умел плавать. И я уверен, что когда в воду он прыгал, он это прекрасно понимал. Но вытолкнул этого племянника своего. Пошел или сделал то, что против его было. Братья и сестры, я думаю, что Бог хочет от нас, чтобы мы жертвовали собой. Друзья, вот в этом тексте, где речь идет о Петре, как раз об этом и имеет в виду Христос. Это Он имеет в виду. Придет время, когда ты пойдешь на страдания, Придет время, когда ты прославишь меня. Друзья, я не знаю, но слышал, что предание говорит, когда Петра казнили, его распяли вниз головой. Ну, может, я ошибаюсь, но во всяком случае слышал, что когда его хотели распять, Петр сказал: «Я недостоин умереть такой жизнью, как умер мой, вернее, такой смертью, как умер мой Спаситель». Его распяли вниз головой. Братья и сестры, я думаю, как важно для нас понять вот содержание этой мысли. Господи, куда Ты хочешь, чтобы я и шел? Как Ты хочешь, где Ты хочешь, чтобы я находился? Господи, какую хочешь, чтобы я имел работу? Одна из сестер, вот, ну, тоже были у нас в лагере, и она подошла, говорит: у меня работа такая. Говорит, я работаю, ну, там, где одежду представляет, ну, как бы рекламирует одежду. Она сама с Германии отсюда, они у нас в лагере были. Она говорит: я побывала в лагере у вас, и я поняла, что я приеду домой, и я рассчитаюсь с этой работы. Да, говорит, работа доходная, хорошо платят, но готова идти так, как хочет Христос. Братья и сестры, я думаю, это может быть и в сфере работы, это может быть и в обиходной жизни. Одна молодая сестра, она однажды пришла и маме говорит: мама, а это было времена, когда были гонения. Я думаю, многие, кто жил здесь, вернее, кто жил там, в России, помнят это, особенно люди пожилого возраста. И вот эта сестра говорит: мама, говорит, я на служение ухожу. А мама, ну, порадовалась, она думала, что ее дочь в издательство забирает. Ну, так мама себе думает свое. А потом она говорит: ну, куда ж тебя забирает? Она говорит: я замуж выхожу. Ну, мама заулыбалась, говорит: да. Братья и сестры, действительно, она ушла на служение. Она стала женой пресвитера, родила 11 детей, и причем всех детей рождала очень тяжело, но пошла туда, куда, может, и трудно. И этот брат служение совершает. Братья и сестры, наша жертвенность – это слава для нашего Бога. Наша жертвенность – это результат, ну, скажем так, нашей любви к Господу. И один человек так и объяснил: любовь наша к Богу, она измеряется не словами, любовь наша к Богу, она измеряется жертвою. Братья и сестры, я хочу еще, может, один пример привести, и потом мы с вами помолимся. В третьей книге Царств мы находим с вами пример. Но я, друзья, наверное, не буду читать этот пример, просто перескажу. Речь идет о Илии. Однажды, когда Илия воевал с пророками Вааловыми, была одержана победа. Ну, вы помните, когда огонь сошел с неба, жертвы, которые были политы водой, жертвенник, который Илия создал, огонь сошел, и в знак его присутствия Бога на этом месте – и камни огонь поглотил. А потом Илия затосковал. Сел под можжевеловым кустом. И знаете, даже смерти себе просил. Говорит: я один остался. Но Бог подкрепил пророка. И он 40 дней и 40 ночей и шел на Божию гору Хорива. 40 дней и 40 ночей. Но если посмотреть, друзья, по карте, это больше 700 километров. И он, друзья, когда Илия пришел на место, а Бог ему сказал: иди на Божию гору Хорива. И вот там Бог определенные, ну, явления были, ветер. Я, друзья, прочитаю все-таки этот текст. «И встал он, и поел, и напился». Третья книга Царств, 19 глава. Третья книга Царств, 19 глава, с 8 стиха. «Он поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?» Братья и сестры, вот интересно, да? Бог его позвал, он пешком такое расстояние прошел, а Бог потом говорит, а зачем ты сюда пришел? Вот вопрос. Братья и сестры, я думаю, что кто-то, может быть, опечалился, кто-то, может быть, выскочил бы и ушел. Ну ничего ж себе, столько пройти, столько сил потратить, и теперь такие вопросы странные. Для Илии это странный вопрос не показался. Илия, что ты здесь? И ответ Илии такой. Возревновал я о Господе Боге Саваофе. Братья и сестры, а другими словами, можно сказать так. Господи, я люблю Тебя, и потому я пришел сюда. А потом Бог говорит, возвращайся обратно. И когда возвратишься, помажь в пророка, того в цари помажь. Братья и сестры, как хорошо, когда мы можем идти туда, даже куда мы не хотим. Друзья, мы сейчас будем молиться вместе с вами. Ну и будем, конечно, друзья, сердце свое проверять. Друзья, давайте еще раз зададим вопрос себе. И постараемся, друзья, ну я нет, я не сужу Петра. Но давайте, друзья, постараемся, ну, не быстро сказать. Ну, может кто-то скажет, Господи, я 17 лет член церкви. Это не говорит о любви Твоей. Господи, я служение несу какое-то высокое. И это о любви тоже не говорит. А вот что говорит о любви? О любви вот что говорит. Буду ходить, Господи, туда, куда не хочу. Но буду делать то, что Тебе приятно. И то, что прославит Твое имя. Братья и сестры, давайте сейчас преклоним наши колени и поблагодарим Господа, и помолимся Ему. Слава Ему. Аминь.